скорбях и будущих благах. Поэтому Бог и устроил жизнь нашу трудной и тяжкой, чтобы мы, будучи теснимы здешними скорбями, возжелали будущих благ. Если и теперь, когда со всех сторон окружает нас столько огорчений, опасностей, страхов и забот, так привязаны мы к настоящей жизни, то возжелали ли бы мы будущих благ, когда бы ничего такого не было, но вся наша жизнь была бы беспечна и безбедна? Так поступил Бог и с иудеями, желая пробудить в них мысль о возвращении в Отечество и заставить их возненавидеть Египет. Он поступил им быть отягощаемыми глиною и кирпичами, дабы они, будучи подавляемы великостью трудов и тяжестью работы, воззвали к Богу о возвращении. Если же они и при таких обстоятельствах, выйдя, опять вспоминали о Египте и тяжком рабстве и готовы были возвратиться под прежнее тиранство, то, не испытав этого от иноплеменников, захотели ли бы когда оставить чужую землю? Посему, чтобы и мы, привязавшись к настоящему, не скорбели и не забыли о будущем, Бог сделал нашу жизнь тягостной. Не будем же более надлежащего любить настоящую жизнь. Какая нам польза, какая выгода от чрезмерной привязанности к этой жизни? Хочешь знать, почему настоящая жизнь составляет для нас благо? Потому что она служит для нас началом и приготовлением к будущей жизни, поприщем и местом борьбы для получения тамошних венцов. Так что она, если не будет для нас этим, жалче тысячи смертей. Если мы в этой жизни не хотим угождать Богу, то лучше умереть. Что особого, что нового для нас здесь? Не то же ли солнце, не ту же ли луну видим ежедневно, не ту же зиму, не то же ли лето, не те же ли предметы? Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Итак, не будем ни живых считать просто блаженными, ни умирающих оплакивать. Станем лучше скорбеть о грешниках, будут ли они жить или умрут, а добродетельных будем ублажать, где бы они ни были. Ты одной смерти боишься и плачешь, а Павел умирал каждодневно и из-за этого не только не плакал, но еще радовался и веселился. О, если бы и я страдал за Бога, говоришь ты, я ни о чем бы не беспокоился. Но не унывай теперь. Славен не тот только, кто терпит что-либо за Бога, но и тот, кто страждет неправедно и переносит это мужественно и благодарит Бога за таковое попущение. И этот славен не меньше того, кто страждет за Бога. Блаженный Иов безвинно и незаслуженно потерпел много невыносимых ударов от козни дьявола. Но так как он мужественно перенес их и возблагодарил Бога, попустившего это, то и получил полный венец. Итак, не скорби из-за смерти, она от природы. Скорби из-за греха, он — беззаконное дело произволение. Если же скорбишь об умерших, то скорби и о рождающихся, потому что как это дело естественное, так и то. Посему, если кто станет грозить тебе смертью, скажи ему: «От Христа научился я не бояться убивающих тело, души же не могущих убить». Если будет грозить отнятием имущества, скажи ему: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Если ты не возьмешь, придет смерть и возьмет. Если ты не умертвишь, закон природы в известный срок принесет смерть. Не будем же бояться ничего такого, что постигает нас по закону природы, но убоимся того, что бывает с нами от злого произволения. Это подвергает нас наказанию. При всех постигающих нас нечаянностях будем непрестанно размышлять, что печалью нам не поправить их, и мы перестанем скорбеть. А вместе с тем подумаем и о том, что если мы в настоящей жизни терпим какое-либо несчастье незаслуженно, то этим заглаждаем множество грехов. Великое благо — сложить грехи здесь, а не там. Богач не потерпел здесь никакого бедствия, зато там горел в огне. И дабы увериться, что это было причиной, почему он не получил никакого утешения, послушай, что говорит Авраам. Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, поэтому страдаешь. А для удостоверения, что и Лазарь получил блаженство не только за добродетельную жизнь, но и за перенесение здесь бесчисленных бедствий, послушай, как и об этом говорит патриарх, сказав богачу: «Получил уже доброе твое», он присовокупил: «А Лазарь злое, и поэтому утешается». Как живущие добродетельно и страждущие получают от Бога двойную награду, так и живущий во грехе и благоденствующий понесет двойное наказание.